«Твое имя вполне тебе подходит», — сказала Дженни, обращаясь к Говехе, когда мы уходили с ринга. «Какой позор!» Последнюю фразу можно было адресовать нам обоим. Такого унижения я никогда еще в жизни не испытывал. Наше возвращение в Индианаполис выглядело довольно странно. Дэн и Дженни почти всю дорогу молчали, а я, сидя на заднем сиденье, ощущал лишь боль во всем теле и опустошенность в душе. «Ты чертовски хорошо выступил сегодня, Форест», — сказал Майк. «Особенно эти слезы под конец. Зрители были в восторге». «Это было что угодно, но спортом так и не пахло», — возразил Дэн. «Да брось ты», — отмахнулся от него Майк. «Послушай, ведь всегда кто-то проигрывает. И вот что я еще скажу. В следующий раз я сделаю так, что выиграет Форест». «Тебе полегчало от этого?» «Следующего раза не будет», — сказала Дженни. «Он ведь неплохо заработал сегодня, верно?» — спросил Майк. $500 за то, чтобы дать этому говнюку избить себя, не так уж и много», — сказала Дженни. «Так это же первое выступление. Знаете, что в следующий раз я увеличу заработок до 600». «А как насчет 12?» — спросил Дэн. 900, — сказал Майк. «А как насчет того, чтобы он выступал просто в трусах, а не в этом идиотском наряде?» — спросила Дженни. «Публике его костюм понравился», — отвечал Майк. «Это как бы часть его облика». «Интересно, а как бы почувствовал себя в подобном облачении ты?» — поинтересовался Дэн. «Но я же не идиот», — ответил Майк. «Закрой свой хрюкальник и никогда не раскрывай его для разговоров на эту тему», — оборвал его Дэн. Майк был человеком слова. В следующий раз моим противником был парень, которого звали Человек-муха. На нем был какой-то балахон с большим пятнистым хоботом, вроде мушиного, и маска с огромными выпученными глазами. Я пошвырял его по всему рингу, а в финале уселся ему на голову, за что и получил причитающиеся мне $900. К тому же все в зрительном зале дико орали и скандировали «Болван! Болван!». В общем, все выглядело совсем не так, как в первый раз. Следующим против меня вышел эльф, и мне даже разрешили сломать его волшебную палочку о его же голову. После этого была целая вереница парней, и нам с Дэном удалось собрать около $5000, которые, как мы предполагали, будут начальным капиталом креветочного промысла. Позвольте сказать вам и о том, что я стал очень популярным человеком. Женщины писали мне письма. В продаже появились чепчики, вроде моего, которые покупали в качестве сувениров. Иногда, поднимаясь на ринг, я видел на трибунах полсотни, а то и сотни людей в таких чепчиках, которые кричали, топали ногами и скандировали мое имя. И знаете, такого рода прием был мне по душе». А между тем наша с Дженни жизнь доставляла нам немало радости, и единственное, что ее омрачало, так это мои выступления на ринге. Каждый вечер, когда она приходила с работы, мы готовили ужин, а затем обсуждали за обеденным столом планы, связанные с началом креветочного промысла. В общих чертах мы представляли себе это так. Мы приезжаем в Байя-Лабатре, где раньше жил бедный Буба, и приобретаем участок заболоченной земли на берегу Мексиканского залива. Покупаем сеть с мелкой ячейкой, небольшую весельную лодку и кое-какой корм для креветок. Помимо этого, делаем и кое-что другое. Дэн напомнил, что надо подумать о жилище, отложить деньги на пропитание, пока начатое дело не начнет приносить прибыль, и решить, как мы будем доставлять креветок на рынок. На все это, по его словам, понадобится около $5000, которые поддержат нас в течение первого года, после чего наш бизнес начнет приносить доход. И тут возникла проблема с Дженни. Она говорила, что если мы собрали $5000, значит, пора покончить с борьбой, собраться и отправиться на Мексиканский залив. Она настаивала на этом, а я, если уж на чистоту, еще не горел желанием сниматься с места». Дело в том, что впервые, после того, как мы разгромили кукурузников из Небраски, я почувствовал себя на коне. Нечто подобное было, когда мы играли в пинг-понг в Красном Китае, но тогда это продолжалось недолго, всего несколько недель. А сейчас, поймите меня, каждый субботний вечер я появлялся на ринге, и зал содрогался от приветственных криков. Они приветствовали меня, и никого абсолютно не волновало, дурак я или умный.